вспыхивало куском кровавого пламени. «Вот так дед, артист!» Строт нахмурился. Было неприятно слушать льстивые отзывы командиров, и не нравился ему этот новогодний пир. Дедушка плюхнулся на скамью, несколько рук потянулись чокнуться с ним. «Хватит, дети, душа меру знает», — отмахнулся он. Поздним утром первый эшелон со штабом командующего двинулся в путь. Строт был недоволен запоздалым выходом. До Якутска 136 почтовых станций. На каждой нужно менять лошадей. Только для первого эшелона требовались сотни подвод, а добывать их становилось все труднее. За первым эшелоном двигались основные силы с пулеметами, с горными орудиями. С неба сыпался колючий снежок. День был мягким, но серым. Косматые кутки натужно тянули кошеву по снежным, почти непролазным ухабам. Дедушка, злой с похмелья, кутался в медвежью доху. Строт прятал озябшие ноги в сено. Тандарашвили и Строт, встретившись в Иркутске несколько лет назад, стали неразлучными с той поры. Их связывала дружба партизанских походов. Строт любил Нестора Александровича за безрассудную смелость. Каландарашвили гордился его спокойным мужеством и позволял Строту то, чего не позволял никому. «Ты, вижу, мной недоволен», — заговорил дедушка, поворачивая к Строту закружавелую физиономию. «Не понимаю, чего ты пугаешься? Нехорошо ронять престиж командующего. Пьешь с подчиненными, пляшешь перед ними. Престиж поддерживают на поле боя, с наганом в руке. Гулять мы гуляли, а посты-то были на стороже. Враг может снять и посты, пользуясь беспечностью. Строт боится своих врагов? Да я их один из пулемета». Нестор Каландарашвили, сын грузинского князя, был по очереди и социал-революционером, и социалистом-федералистом, и анархистом. В анархизме его прельстила идея индивидуального террора. В Иркутске он оказался на правах царского ссыльного. После революции он примкнул к большевикам, создал небольшой отрядик из ссыльных и назвал его первым анархистским дивизионом. Дивизион носился по иркутским улицам, под черным знаменем, наводя ужас на обывателей. Анархизм наложил свой отпечаток на характер Нестора Александровича. Своеволие, апломб, театральные эффекты, красивые слова были неотделимы от Каландарашвили. В первые дни Колчаковщины Каландарашвили ушел со своим отрядом на Байкал. Он нападал на воинские эшелоны, портил телеграфную связь, железную дорогу, в яростных схватках с карателями часто одерживал победы. Дерзкая смелость его воодушевляла партизан, но анархист оставался анархистом. Иркутский подпольный ревком несколько раз приказывал Каландарашвили освободить политических заключенных из Александровского центра на Ангаре. Он не исполнил приказа. В вине Каландарашвили Иркутск дважды оказывался на краю пропасти. К городу приближалась армия капелевцев. Они предъявили ультиматум – выдать Колчака и золотой запас России, что был отобран у адмирала. Запас состоял из 29 вагонов золота и драгоценностей. Ревком отверг ультиматум и стал готовиться к бою. Отряду Каландарашвили было приказано занять позиции на берегу Ангары. Капелевцы подошли к Иркутску вечером и расположились неподалеку от позиции Каландарашвили. Ночью он самовольно оставил позиции и отвел своих бойцов в город. В самый опасный момент самый уязвимый участок фронта оказался голым. Лишь по счастливой случайности капелевцы не начали в ту ночь наступление. Ревком опасался не только капелевцев, но и чешских легионеров. И вот кто-то из отряда Каландарашвили застрелил чешского офицера. Легионеры окружили броневиками здание ревкома, с трудом удалось урезонить чехов. Ревком решил отдать Квандарашвили под военно-полевой суд.